Глава 11. Тьма из прошлого. Выспался Альгерд хорошо. Провалившись в глубокую воронку бесновидений, мастер выпал из реальности до полудня. Кровать была мягкой, постельное белье чистым и приятным на ощупь. В комнате поддерживался климатический контроль. Суть этого термина Картер объяснил накануне. Безмерная усталость последних дней схлынула, вернулось бодрое расположение духа. «Который час?» «Без четверти 12», — ответил Дом. «Кажется, так принято говорить в вашей культуре». Окно все еще было панорамным и выходило на террасу. Ольгерд с облегчением увидел нормальное голубое небо с ярким солнечным диском, застрявшим почти у самого зенита. Диск был желтым, что характерно для большинства колонизированных человеком миров. В картину хорошо вписывались белые облака, перистые, кое-где вытянутые в неровные рваные линии. Небо как небо. Решетка никуда не делась. Правда, теперь мастер не видел ночную подсветку транспортных коридоров, а габаритные огни и окна летающих домов перестали сплетаться в сказочную иллюминацию. Днем все выглядело прозаично. Нескончаемые потоки сложных машин, медленных, быстрых, подрезающих друг друга, стыкующихся и меняющих конфигурации. Значит, ему ничего не приснилось. Ольгерд все еще находился в мире посторонних. Магелланцы пользовались двумя системами для измерения времени. Первая была базовой для народа, привыкшего странствовать среди звезд. Никакой привязки к вращению планет, годовым и суточным циклам. Стандартом считались килосекунды, от которых плясало все остальное. Дома программировались, исходя из этого принципа. Так, земной день, по словам Иск-Ина, был равен 86,4 килосекунды. Очень удобно, не надо подстраиваться под каждую новую планету, освоенную хозяевами. Вторая система была местной. Картер жил по часам Риордана, объясняя это биологическим циклом. За основу были взяты все те же земные секунды, минуты и часы, кратные 60. В риорданских сутках насчитывалось 27 часов, год растянулся на 311 дней. Из чего можно было сделать вывод, что планета обращается вокруг собственной оси достаточно медленно, но ее орбита пролегает к местному светилу ближе, чем земная. Ольгерд высказал свои соображения Дому. Тот ответил, что все так, но с небольшой поправкой. Риордан движется по круговой орбите, а не эллиптической. Отсюда столь существенная разница и частичное объяснение отсутствующих времен года. Почему частичное? Климатический контроль. Альгерд думал обо всем этом, принимая душ и занимаясь чисткой зубов. Здесь тоже имелись существенные отличия от бытового уклада преддверия. В Турордере и Ламоре зубные щетки были известны, но паста не использовалась. Вместо этого врачеватели изготавливали медово-уксусные смеси, не преминув добавить туда щепотку жженой соли. Подобные смеси продавались в глиняных баночках, их даже простолюдины покупали за сущие гроши. Более дорогие средства тоже имелись, их можно было приобрести в лавочках гильдии магов. Состав не разглашался, эффективность была высокой, запах приятным, цена соответствующей. В Стимбурге Альгерд пользовался нормальной пастой. Прислуга медитативного отеля снабдила каждый номер фарфоровыми баночками, костяными щетками и набором деревянных зубочисток. Ретрограды связывались с портье и свободно заказывали зубной порошок. Дом Картера генерировал пасту сразу на щетку. Из воздуха, что ли? Даже задуматься об этом не хотелось. «Я могу подать завтрак на террасу», — сказал Дом, когда Ольгерд вышел из ванной комнаты, «или в общую столовую». «На террасу», — решил Ольгерд. «Как угодно. Хозяин сейчас занят важными переговорами в удаленном режиме. Просил не беспокоить. Чуть позже он сможет присоединиться к тебе и обсудить маршрут». «Без проблем». Ольгерт вышел на залитую солнцем террасу, и ветер взъерошил его волосы. «Могу соорудить навес», — предложил Дом. «Ты серьезно?» — заинтересовался Ольгерт. Полуденное солнце, несмотря на легкий ветерок и непрерывное движение, палило, как в Улкундаре. «Давай!» Вверху что-то лязгнуло, зашелестело, и Ольгерт с удивлением обнаружил, что из стены выдвигается самый настоящий брезентовый навес. Тихо гудел роликовый механизм. Направляющие скользили к дальней оконечности террасы, а из пола вырастали телескопические мачты. Щелчок, трубы вросли в нижние части направляющих. Благословенная тень. «Здорово», — оценил Ольгерт, и уселся в давешнее плетеное кресло. Столик был накрыт для позднего завтрака. В глубокой тарелке обнаружилось нечто отдаленно напоминавшее рисовую кашу. На блюдце громоздилась стопка бутербродов с хорошо прожаренным мясом и тонко нарезанными овощами, сок в запотевшем стеклянном стакане, неизвестные, но симпатичные фрукты в вазочке. Ольгер тут же набросился на еду. Каша оказалась чуть сладковатой и не похожей ни на что из прошлой жизни мастера, очень сытной в сочетании с бутербродами. Хлеб был слегка поджарен и пропитан расплавленным сыром. Овощи здорово смахивали на огурцы, а мясо — на земную телятину. Впрочем, мастер колебался между телятиной и говяжьей вырезкой, а спрашивать у Дома было лень. Хотелось посидеть в спокойствии и тишине, наслаждаясь теплой погодой. Сок был очень холодным, почти ледяным. «Ты вкусно готовишь», — похвалил мастер. «Спасибо», — голос незримого собеседника потеплел. «У нас хватает времени для разговора?» «Вполне», — Дом ответил после непродолжительной паузы. Видимо, сверялся с графиком Картера. «Насколько я понимаю, хозяин отчитывается перед военным ведомством по визиту в мир, который ты называешь предельными чертогами». «Земля», — уточнил Ольгерт. «Да». «Что ж, меня интересует история Риордана, Дом. Ты можешь прочитать мне небольшую лекцию?» «История Риордана», — назидательно сообщил искусственный разум, «неразрывно связана с колонизацией Магеллановых облаков людьми. Курс весьма обширный. Наши дети изучают его на протяжении 6 лет». «Риорданских лет», — Ольгерт решил блеснуть эрудицией. «Конечно». «У меня меньше времени», — вздохнул Ольгерт. «Будем сокращать». «Это можно. Я полагаю, образы лучше воспринимаются подсознанием, поэтому есть предложение». «Какое?» «Вывод трехмерной пространственной графики прямо на террасу. Ключевые события будут разворачиваться вокруг тебя, усиливая эффект присутствия. Все это будет сопровождаться моими комментариями». «Договорились», — согласился мастер. «За сегодня можем не успеть», — честно признался Дом. «Слишком много всего». «А за неделю?» «Уже реально. Приступай». Вокруг Ольгерда сгустилась тьма, из которой проступили звездные россыпи. Внешние сумы исчезли, Дом заглушил их какими-то фильтрами. «Краткий курс истории Риордана», — начал Дом, — «интерактивный. Если возникнут вопросы, задавай, не стесняйся». «Интерактивный?» — переспросил Ольгерд. «Изображения увеличиваются, разворачиваются и режутся по твоему желанию. Что хочешь с ними, то и делай». «Понял». Все, что происходило дальше, напомнило мастеру о лекции Коэна, прочитанной на борту Мемфиса много лет назад. Все это казалось магией, но в основе лежали технологии. Ольгерт перестраивал свое восприятие и учился жить в новой, правдивой реальности. Риордан обращался вокруг желтого карлика, расположенного на краю туманности Тарантул. Созвездие золотой рыбы, большое Магелланово облако. С астрономической точки зрения БМО являлось спутником Млечного Пути, а не самостоятельной галактикой. В центре туманности на стыке трех газовых пузырей все еще продолжалось звездообразование. Рвались сверхновые, пространство пронизывалось рентгеновскими лучами. а вот на окраинах раскинулись шаровые скопления и группировки молодых солнц, системы, вполне пригодные для колонизации. Именно туда и отправились изгои, не сумевшие найти общего языка с земным правительством, те, кого впоследствии назовут посторонними, исконные враги демиургов. «Сделай отступление», — попросил Ольгерд. «Я хочу знать больше о корнях противостояния. Газовые сферы и звездные скопления исчезли, а на их месте возник голубой шарик Земли. Не чисто голубой, разумеется, зелеными, коричневыми и белыми вставками». «Конфликт разразился после запуска дверной сети», — сообщил Дом. «В ту пору Земля находилась на пике своего рассвета. Мгновенные переходы из одного мира в другой позволили создать могучую космическую империю. Сеть стремительно расширялась, к власти пришли администраторы. Жесткие управленцы, многие принадлежали к уважаемым семейным кланам. Влияние администраторов распространялось на тысячи световых лет и едва не достигло галактического ядра». Ольгерд завороженно наблюдал за тем, как раскручивалась спираль Млечного Пути, обозначались ключевые миры и сплеталась сеть, напоминающая паутину. Центр этой паутины постепенно смещался в сторону преддверия. Появилась программа освоения. Экспедиции дальнего поиска изучали миры, пригодные для колонизации, а затем подключали их к единой системе. Совершенный механизм, контролируемый администраторами. Проблемы начались, когда авторитетный ученый по имени Михаил Колосов выложил в открытый доступ исследование, где наглядно продемонстрировал ущербность творения демиургов. Колосов утверждал, что энергия, которая перекачивалась в преддверье со всего Млечного Пути, должна быть равномерно распределена по космосу. Иначе в будущем нас ожидает катастрофа. Выкладки Колосова были проверены многими учеными, обнаружить в них ошибку не удалось. Впрочем, Колосов пошел дальше. Он заложил свои формулы в память искусственного интеллекта и выстроил точную математическую модель грядущего кризиса. Модель учитывала темпы расширения дверной сети, общую прогрессию системы и рост энергетического потребления. Получилось, что через 3 миллиона лет галактика перестанет существовать, а распад перекинется на Вселенную. Через 2 миллиона лет, по мнению Колосова, процесс станет необратимым. Перед Ольгердом разворачивались масштабные картины упадка. Гасли звезды, рассыпались в пыль скопления и туманности. Некая мерцающая субстанция заполняла межпланетное пространство. Все искажалось, текло, разрушалось, меняло привычные очертания. «Вселенная станет непригодна для жизни через 500 000 000 лет», — продолжил свою лекцию Дом. Ольгерд не понимал половину слов, но без труда улавливал общее направление мысли. Ученые бросились проверять теорию Колосова, строить альтернативные модели. Большинство исследователей сошлось во мнении, что теория верна. Администраторы тоже это понимали, но их власть зиждилась на дверях и энергетической мощи. Отказ от сети означал возвращение в эпоху медленных космических перелетов и фактический крах империи. «Лимб уже существовал?» — уточнил Ольгерд. «В теории», — уклончиво ответил Дом. «Критики подпространственных путешествий доминировали. Нужные технологии еще не появились, поэтому теория не была подтверждена экспериментами». «Продолжай, извини, что перебиваю». Ничего страшного. Итак, администраторы воспользовались некоторыми рычагами, чтобы закрыть рты сторонникам теории коллапса дверной сети. Михаила Колосова исключили из Тиранской академии наук, перестали приглашать в университеты для чтения лекций. Его работы не публиковались в планетарных онлайн-изданиях. «Онлайн?» — не понял Ольгерд. «Ну, Ты привык пользоваться книгами, переписанными от руки или напечатанными на станке. В реальности демиургов печатные издания вымерли, как и любые твердые носители информации. Труды публиковались в информационных сетях. Доступ к ним мог получить любой человек, обладающий специальным устройством или вживившим это устройство в себя. Сообщества исследователей обладали собственными ресурсами, крупными порталами, за наполнением которых следили редакторские группы. Я понял. Колосов не смог донести свою мысль до широких масс. И что дальше? У него остались последователи, напомнил Дом. Кроме того, в информационном обществе тяжело что-нибудь утаить. Всегда найдутся неофициальные ресурсы и энтузиасты-распространители. В общем, модель расползлась по мирам империи, у нее нашлись приверженцы, в том числе из влиятельных семейных кланов. Элиты раскололись, начались административные войны. Фракция тех, кто стремился сохранить империю, победила. Политическое меньшинство ушло в оппозицию. «Норма для всех сообществ», — пожал плечами Ольгерт. «Не забывай, что речь идет о судьбе Вселенной», — возразил Дом. «Это не вопрос налогообложений, свободы слова или строительства орбитальных станций в периферийных системах. Это жизнь и смерть всего сущего. Так что сторонники Колосова объединились и попробовали бросить вызов действующим властям. Администраторов, как ты понимаешь, не избирали. Все империи одинаковы, там правят сильнейшие. Те, кто узурпировал это право по наследству, купил или завоевал. Администраторы завоевали? Нет, демиурги уже в ту пору жили веками, даже тысячелетиями. Это была типичная геронтократия. Старики с молодыми лицами принимали решения, обладали баснословными капиталами, собственными армиями, флотами и подконтрольными ведомствами. И лишаться своего могущества не собирались. А Колосов, Азуми, Анджойс и многие другие заговорили о сменяемости, о том, что правители, убивающие Вселенную, не заслуживают доверия. Сложность в том, что правление администраторов было вполне законным. Институты власти претерпевали определенные изменения, а на планетах дверной сети имелись собственные правительства. Ширмы, которыми реальные властители прикрывали истинное положение вещей. «Теневая власть», — заключил Альгерт. «Вроде того», — подтвердил Дом. «Несколько десятилетий продолжалась напряженная борьба между кланами. Оппозиция, как ты уже знаешь, проиграла. Всех, кто поддерживал учение Колосова, причислили к опасным экстремистам и начали преследовать. В нескольких системах вспыхнули восстания, но администраторы перебросили туда боевые корабли и на корню уничтожили сепаратистов. Колосов и его последователи отправились за пределы сети, в Магеллановы облака. Идея была в том, чтобы выйти из зоны влияния администраторов и спокойно заняться исследованиями, позволяющими предотвратить катастрофу. То была первая волна эмиграции. Они колонизировали Риордан? Нет. Ученые, политики, активисты, никто из них не специализировался на терраформинге или освоении. Звездолеты мотались по космосу, искали подходящие миры, строили временки и хабитаты для экспериментов. Успеха никто не достиг. Ни тогда, ни позже. Мы полагаем, что единственный способ выжить в будущем — это полное разрушение дверной сети. По спине мастера ножей пробежал холодок. «Ты уверен?» «Попробую объяснить простыми терминами. Демиурги получили доступ к энергетическому полю, равномерно распределенному по ткани Вселенной, и начали перекачивать эту энергию, концентрировать в одной точке пространства». «Преддверие». «Да. А теперь представь плодородные земли, расположенные где-нибудь на юге Тверди. Там регулярно проливаются обильные дожди, нет заморозков и сильных ветров. Земледельцы собирают по 3 урожая в год или по 5. Внезапно климат меняется. На смену дождям приходят продолжительные засухи. Верхний слой почвы выветривается, на поля обрушились смерчи. По ночам становится холодно. Что ты увидишь через несколько сотен лет? Пустыню, тихо произнес мастер. Точно. Я серьезно упростил картину, но суть примерно та же. Перераспределение энергии такого порядка влечет за собой коллапс. Есть миры, уже испытывающие на себе последствия работы сети. Я говорю о Свифте. Ольгерд задумчиво кивнул. Ему доводилось читать о Свифте, мире, в котором пространство и время сошло с ума, мире картографов, прогнозирующих искажения реальности для отдельных территорий, квартир и городов. На таких планетах не хочется жить. В общем, решение проблемы откладывалось на неопределенный срок, резюмировал Дом. К мигрантам примкнули новые люди. Мне известно о 4 волнах переселенцев, в том числе беженцев со Свифта. Впоследствии те, кто откололся от Земли, стали именоваться посторонними. Что касается Риордана, то его колонизировали эскаписты 2-й волны, те, кто настроился на долгое противостояние. Эти люди понимали, что нужна полноценная технологическая культура, не уступающая по своей мощи тиранцам. Получив такую культуру, можно достичь желаемого. «Все беглецы перебрались на Риордан», — уточнил Ольгерд. «На самом деле нет», — ответил Иск-Ин. Миграция растянулась на несколько тысячелетий. За это время последователи Колосова освоили пару десятков систем. Риордан оказался наиболее перспективным и технологически развитым. И что дальше? Ольгерд незаметно для себя поел все фрукты, даже не почувствовав вкуса. Сейчас он испытывал нетерпение. «Рассказывай!» «Дальше!» — послышался голос Картера. «Была война». Магелланец сел рядом, раздвинув покров космического мрака. Галактики, туманности и шаровые скопления унеслись прочь. Казалось, их втянуло в исполинскую воронку. «Первая война между дверной сетью и посторонними», — добавил иерарх. Лицо его застыло, взгляд обратился внутрь себя. «Именно тогда мы стали врагами. Но это уже совсем другая история».